Глава 56. 22.55. Место, где пряталась Таня, находилось недалеко. Через 25 минут после выхода новостей в эфир девушка, которую разыскивали уже 3 дня, вылезла из такси на пересечении Парк-авеню и 78-й улицы. Сначала взгляд ее упал на судью Бендона, затем она посмотрела на Элли. Сейчас Таня казалась очень худой и лет на 10 старше, чем во время их первой встречи в больнице. Теперь она выглядела на свой возраст. Махнув рукой, Элли разрешила ей пройти между турникетами, и Таня не стала тратить время на объяснение, где Алекс. Элли указала наверх. Наш переговорщик беседует с ним по телефону уже минут 40. Когда он заявил, что собирается прыгнуть, и повесил трубку, я перезвонила ему и сказала, что вы едете сюда, и что он должен, по крайней мере, сначала поговорить с вами. Я не понимаю, зачем ему прыгать? Потому что вы снова вторглись в их жизнь. Но раньше у нас были такие близкие отношения, — воскликнула девушка, — а теперь нет. Мне очень жаль, Таня, но за прошедшие годы его семья стала воспринимать вас как трудного подростка, соблазнившего судью Бендона. Но все ведь было совсем не так. Они всегда заботились обо мне, Пол меня любил. Девушка грустно перевела взгляд на судью, который стоял между Роганом и полицейским переговорщиком. «Человек, напавший на вас, вы не знаете, кто это был?» «Нет, конечно, он был в лыжной маске». «Вы считали, что он убил Роберта Манчини?» «Значит, вам известно, что я там была?» «Ваши отпечатки обнаружили на бокале шампанского. Мы вас искали». Человек, пришедший тем вечером в пентхаус, сказал, мол, глупо было шантажировать копа, а потом я услышала выстрелы и больше ничего. Я не знала, кому можно доверять. Я пыталась пойти к вам домой, но ждать побоялась. Какой-то парень таращился на меня. Вот вам и Джесс с его способностями к скрытой слежке. Таня, это еще не все. Человек, который напал на вас и убил Меган, это был Алекс. «Нет», — девушка покачала головой, — «он бы никогда такого не сделал. У меня нет времени спорить с вами по этому поводу». «Это был он, и потому он сейчас там, наверху». Роган махнул им, подзывая к фургону спецназа. «Парень видел, что подъехало такси. Хочет знать, Таня ли это», — пояснил он. «Поговорите с ним», — попросила Элли, пока они с девушкой шли к фургону. «Скажите, что не собираетесь давать против него показания, что преступник был ниже ростом, да что угодно». «А эти штуки не помогут», — Таня указала на подобие надувных матрасов, разложенных возле здания на случай падения Алекса. «Мне сказали, что при такой высоте точно рассчитать траекторию почти невозможно. У него еще и нож при себе, так что покалечиться он может и другими способами. Постарайтесь уговорить его спуститься». Спецназовец протянул девушке сотовой, и Таня нерешительно взяла трубку. «Алекс, это Таня». Наклонившись, Роган шепнул Элли, «Напомни мне еще раз, зачем мы спасаем этого раздолбая?» «После того, что он сделал с Меган Гунтер, он не вправе решать свое будущее». Таня прикрыла трубку рукой. «Он просит, чтобы вы отошли. Не хочет, чтобы вы слышали». Они посмотрели на спецназовца, ожидая распоряжений. Тот кивнул, и они одновременно, как пловцы-синхронисты, отошли от Тани. Они видели, как Таня умоляет Алекса. Ее глаза, поднятые к небу, и его, на краю крыши, в 46 метрах над ними. Таня любила его, как младшего брата. Он ненавидел ее так, что готов был убить. Между ними лежала огромная пропасть, но Элли чувствовала, они разговаривали, как брат и сестра, напряженно и доверительно. Элли видела, что Таня плачет, слышала, как просит прощения, и не единожды, слышала про какое-то обещание, слышала слово «пожалуйста». «Я пойду с тобой, я тоже сдамся». А затем Таня закрыла крышку телефона. Она была спокойна, словно звонила в ресторан, чтобы заказать еду на дом, и печально, будто бы только что узнала о смерти близкого родственника. Он спускается. Спецназовец по рации связался с коллегами, стоявшими на лестнице, которая вела на крышу. «Идет к вам». «О, Господи, спасибо!» Пол Бендон кинулся к Тане с распростертыми объятиями, но Роган удержал его. «Он собирается сдаться», — сообщила девушка. «Он забрался туда не потому, что боялся ареста». «Не понимаю», — признался Бендон. «Я пообещала ему две вещи. Во-первых, он хочет, чтобы вы знали, Меган не должна была находиться дома в пятницу утром. Он следил за ней целый месяц. Он знал ее расписание, и в то утро Меган должна была уйти в тренажерный зал. Когда она вышла из своей комнаты, он запаниковал. Алекс не предполагал, что она дома. «А во-вторых?» — спросила Элли. Таня остановила свой взгляд на Бендоне. «Я обещала ему, что никто не узнает о нас, о том, что случилось в Балтиморе. Он не хочет, чтобы Лора подвергалась унижению. В этом с самого начала и было дело. Он говорит, ты сказал им, что я угрожала предать это огласке». Бендон открывал и закрывал рот, словно марионетка. «Я никогда не угрожала тебе. Я бы ни за что так не поступила с тобой, с Лорой, с Алексом». Ее голос, да и все тело сотрясало дрожь. Но он сказал им именно это, Таня. Элли говорила негромко, понимая, какую боль она причиняет девушке. Он сказал, что ты пытаешься влезть в его жизнь. И поэтому Алекс винил меня. Ее слова были словно кинжалы и вырвались стремительно. Он думал, что это моя вина, а не твоя. А теперь он и я, наши жизни разрушены. А Меган, которая вообще никому ничего дурного не сделала, умерла. Она умерла, Пол, умерла. Алекс Бендон вышел из здания в сопровождении двух спецназовцев в бронежилетах. Роган направился к ним, держа наготове наручники. Пол Бендон попытался остановить его, но двое полицейских оттащили судью. Пока Роган зачитывал права, Алекс, отвернувшись от отца, глядел в сторону парк-авеню, покорно заведя руки за спину. Оставшись в одиночестве, Пол Бендон повалился на колени и зарыдал, упершись ладонями в грязную мостовую.